3 марта Дюге Труэн вышел из Папьетти. Гоген писал, а если чувствовал себя очень уставшим, рисовал или резал гравюры по дереву. «Сейчас я чувствую себя в рабочем настроении», — весело сообщил он Манфреду 12 марта. «Я наверстаю потерянное время, и вам грозит лавина моих работ. Спокойная трудовая жизнь, она длилась недолго. Волей внезапно изменившихся обстоятельств художник снова был ввергнут в пучину тревог и забот. Хозяин того земельного участка, на котором построил свою хижину Гоген, умер, оставив свои дела в весьма запутанном состоянии. Землю решили продать, хижину снести. Гогену пришлось искать другой клочок земли, где он мог бы построить жилье, а это сразу вновь подорвало его бюджет. Ему нужна была 1000 франков. Но где их взять? С ума можно сойти, отчаивался он. Шуде пишет мне только тогда, когда у него есть деньги, хотя он пообещал их высылать, я ничего не получил. Стало быть, снова придется залезать в долги. В разгар этих хлопот прибыла апрельская почта. От Шуде не было никаких вестей. Зато пришло 2 письма, одно от Манфреда и второе, совершенно неожиданное, с почтовым штемпелем Дании. Что понадобилось Мэтте? Картины? Гоген разорвал конверт и вынул листок, на котором было только несколько слов. 19 января, проболев всего 3 дня пневмонии, которую она подхватила при выходе с бала, умерла Алина. Гоген прочитал это письмо спокойно, как человек, который, обжегшись, сначала не чувствует боли. Слез не было. Настало отупение. А потом его охватила ярость. Он сыпал проклятиями, неистово хохотал. Да, хохотал. Он не понимал, ни что делает, ни что думает. Он хохотал, проклинал, бредил. Потом мало-помалу он ощутил боль, ту настоящую муку, которую чувствуешь физически, которая не дает сомкнуть глаз по ночам. О, эти долгие, бессонные ночи! Как от них стареешь! С каждым днем, с каждой неделей боль когтила его все сильнее. Жестокий удар. Глупая птица, которая подстерегает во мраке. Сначала Гоген не ответил Мэтту, к чему? Но через некоторое время, охваченный потребностью выкричить свою боль, он послал жене письмо, в котором каждое слово пронизано воспоминанием о прошлом, страданием и непрощенной обидой. Последнее письмо Гогена Мэтте Софии Гатт. Я читаю через плечо друга, а он пишет: «Мадам, я просил вас, чтобы в день моего рождения, 7 июня, дети писали мне, дорогой папа, и ставили свою подпись. Вы ответили мне, у вас нет денег, не надейтесь на это. Я напишу вам, не дохранит вас Бог, а более прозаично, да не пробудится ваша совесть, чтобы вам не пришлось ждать смерти как избавления. Ваш муж». И этот же друг написал мне: «Я только что потерял дочь. Я разлюбил Бога. Ее звали Алина, как мою мать. Каждый любит на свой лад. У одних любовь воспламеняется над гробом, у других — не знаю. Ее тамошняя могила, цветы — одна только видимость. Ее могила здесь, возле меня, и живые цветы — мои слезы». Глава 4. Идол с поднятыми руками. Страдать стоя, стоя, страдать минута за минутой. И наступит мгновение, когда тебе больше нечем дышать. Ты не выдерживаешь, ты молишь: «Господи, у меня нет больше сил, дай мне пасть на колени». Но он не дает. Он хочет, чтобы мы, живые, стояли на этой земле, минута за минутой, не зная передышки. Пиранделло. «Жизнь, которую я тебе дал». Слова Донны Анны. Пиранделло Луиджи, 1867-1931, итальянский писатель и драматург.